Ромуальдес П. Как объяснить перемещение легких предметов в пространстве на 3-й и 9-й день после смерти близкого родственника? Именно это и было у меня во дворе. Из сарая во двор переместились легкие старые вещи – тапочки, платки, шали и прочее. И были уложены в ряд вдоль тропинки. Собаки, кошки, люди, озорники исключаются. Заборы у меня высокие и металлические. Так что кошка елозить только будет когтяшками и падать обратно. Да и зачем кошке такой ерундой заниматься? Люди все старые вокруг через заборы лазать. Да и нет таких циников в нашей деревне. И все на кладбище были. Мою маму все уважали. Так что дома сидеть никто не остался. И заперта дверь в сарае всегда. Только щель большая под дверью. Но не настолько, чтобы поломойщицы, оставшиеся дома двоюродные сестры мои, в нее пролезли. Кошка пролезет, да и галоши тоже, но человек нет. Своих животных в хозяйстве нет. Сам я не мог, ни лунатик. В трансе не был, помню все хорошо. И все под контролем у меня были. И не пил я ни грамма, у нас не положено. Да и не пью я в общем-то. И ведь на 9-й день тоже так же все было. Все те вещи, которые я собрал и обратно в сарай занес. А все ключи у меня с собой в кармане всегда были. Вот такая загадка.